Угасший род. Живой артефакт 2. Глава 1. Докладывай. Коротко сказал Панкрат, когда загорелась оранжевая точка на артефакте связи, установленном у него в кабинете. Этот артефакт был уникален. Создан Михаилом Афанасьевичем Вяземским, при сотрудничестве с Дмитрием Аркадьевичем Гаврилиным. Два мастера артефактора создали 4 подобных артефакта и передали их хранителям самых крупных охотничьих угодий империи. Уникальность артефактов заключалась в том, что они могли работать в угодьях, игнорируя повышенный фон магической энергии и постоянные выбросы стихии. Артефакты были парными, и второй сейчас был в руках у заместителя Панкратова, опытного и сильного мага, Геннадия Борисова, с позывным «Крокодил». Архимаг сразу 3 стихий, был сильнейшим бойцом среди всех хранителей империи, и не раз, только благодаря силе Борисова удавалось сдерживать напирающих из угодий монстров. Панкратов отправил крокодила в самый центр аномалии, где находилось сердце угодий. Объект неизвестного происхождения, неизвестной формы, состава и так далее. Банально из-за того, что приблизиться к объекту невозможно. На это не способны даже архимаги, обвешанные сильнейшими артефактами. В радиусе 10 метров от объекта потоки стихии настолько сильны, что уничтожают абсолютно все, буквально расщепляют на атомы. Именно этот объект и является основным производителем стихийной энергии, которая потом распространяется по всем угодьям и даже за их пределы. Ученые выдвинули гипотезу, что именно таким аномальным объектом человечество обязано появлением магии, что только благодаря им стихийная энергия появляется на планете. И к одному из таких объектов Федор Артурович отправил свой лучший отряд. «Панкрат, у нас тут огромная вонючая задница, которая норовит придавить собой корпус, а вместе с ним и все близлежащие земли. В запретной зоне появились сразу 3 альфы. Понятия не имею, как они туда забрались и почему еще не сдохли, но силы набираются столько, что мне даже дурно. А еще они гонят все зверье прочь из угодий, заставляют уничтожать всех и все на своем пути. Мы еле добрались до точки. Кучерявый, тяжелый. Все остальные с незначительными повреждениями. Ситуация действительно складывалась крайне дерьмовая. Появление одного альфы вполне достаточно, чтобы объявлять высший уровень тревоги и поднимать дружины всех жителей приграничья. А здесь сразу 3, и еще неизвестно, до какой степени они смогут отожраться возле самой аномалии. Наблюдайте, и если твари высунутся, не нападайте. Двигайтесь за ними, но не позволяйте себя обнаружить. Выдвигаемое к вам. Принял. Ответил крокодил и в конце добавил: «Панкрат, ситуация настолько дерьмовая, что боюсь, я не смогу даже поцарапать этих монстров. Вызывай тяжелую артиллерию. Похоже, что нашим родным угодьям пришло время исчезнуть». Отбой. В зоне аномалии начались шевеления. Федор Артурович хотел еще поговорить с крокодилом, но связь прервалась, и активировать ее снова не получалось. Оранжевый кристалл тревожно начал мигать, а затем раздался глухой хлопок. Артефакт связи был уничтожен. Единственное, что оставалось, это запросить о помощи у сильнейшего отряда, созданного для уничтожения монстров уровня альфа. Это означало уничтожение угодий, и за всю историю империи подобное случалось всего 1 раз, больше 400 лет назад, когда в столичных угодьях появился невероятно сильный альфа, способный подчинять себе даже людей. Пустырь, что остался на месте бывших угодий и крайне скудный магический фон после взрыва сердца угодий, начали восстанавливаться только спустя 3 века. От того взрыва пострадали все одаренные на континенте, и поэтому уничтожение сердца угодий попало под строжайший запрет, лишь в случаях, когда альфу невозможно остановить другими средствами. И судя по тому, что услышал Федор Артурович, сейчас была именно такая ситуация. Код красный. Запрашиваю поддержку со стороны императорской гвардии. 3 альфы, которые подпитываются от сердца аномалии, произнес Панкратов, когда пошло соединение со штаб-квартирой хранителей в столице. Весь личный состав корпуса хранителей смоленских стихийных угодий отправляется на ликвидацию угрозы. У нас всего 1 архимаг и 3 воеводы. Сделаем все, что в наших силах. Лавина тварей вскоре обрушится на границу. Дальше хранитель назвал все необходимые коды доступа и поспешил к бойцам, что ждали его приказа. Уже через 3 минуты отряд быстрого реагирования во главе с командиром корпуса мчался выполнять свой долг. Оставайтесь в этой комнате и не выходите, что бы ни происходило. Здесь вы будете в безопасности. Виктор, ты остаешься за старшего и следишь за сестрами, особенно за Ольгой и ее другом, сказал я брату, который сразу вытянулся по струнке и гордо вздернул нос. «Можете не меня положиться, князь, я присмотрю за ними, особенно за той штукой, что везде таскается следом за Ольгой. Она сегодня какая-то очень странная, вся пульсирует, словно вот-вот взорвется, и ничего он не взорвется, просто нервничает, и я не могу понять из-за чего», — вступилась за своего магического друга Ольга. «А вот мне это было абсолютно понятно, в угодьях происходило что-то очень плохое, зверье ломанулось во все стороны и не обращал ни на что внимания, до нас монстры еще не добрались из-за множества ловушек, что за последние годы установил волков на нашем направлении, а еще Вениамин отправил свои растения, чтобы задержать самых ретивых. Если он говорил, что мог остановить каменного медведя четвертого ранга, то, с кем слабее справиться подавно. Давай ты попросишь своего друга, чтобы он охранял вас, он сможет это сделать, легко. Он вообще постоянно охраняет меня и в тот раз дал вот это, для охраны». Ольга показала ту самую фигурку, что я ей сказал спрятать и не показывать Василисе. «Я поняла это, только когда мы оказались в этой комнате, и даже знаю, что нужно делать, чтобы активировать артефакт. Показать?» — я кивнул. «Лучше, если Ольга сделает это в моем присутствии, тогда у меня будет возможность нейтрализовать артефакт, если он окажется опасным. А мне говорила, что сломала и выбросила», — сказал Василиса, когда увидела статуэтку в руках сестры. «Это я сказал Ольге ее сохранить, и сейчас мы увидели, для чего нужна эта статуэтка», — кивнул Ольге, и она попросила всех немного отойти, чтобы освободить место. Виктор в этот момент очень внимательно наблюдал за происходящим, и я присоединился к нему, активировав истинное зрение. Сгусток стихийной энергии находился возле ног сестры и действительно пульсировал, словно внутри у него билось сердце, очень сильное и быстрое. Когда видел сгусток последний раз, он был совсем маленьким, не больше теннисного мячика, а сейчас вымахал до размеров средней собаки. И судя по тому, что я видел, это далеко не предел. Даже сейчас в этом сгустке было столько стихии земли, что хватит заключить все поместье в защитный кокон наподобие той стены, что выросла перед покалеченным каменным медведем. И вся эта стихия принадлежала Ольге, она могла свободно распоряжаться ей. Сестра поставила фигурку перед собой и что-то тихо произнесла. Стихия моментально окутала фигурку и через пару мгновений полностью втянулась в нее. Пару секунд ничего не происходило, а затем фигурка начала расти под удивленными возгласами собравшихся. Больше всех было интересно Виктору, который комментировал все, что происходит. «Я внимательно следил и понимал, что это артефакт высшего порядка. Даже мне прошлому понадобилось бы много времени, чтобы создать такой. А вот непонятный сгусток стихийной энергии справился, походя, решив сделать подарок Ольге. Прошло всего несколько секунд, и перед нами предстала точная копия Ильи Денисовича Бунина. Единственное, что было не так, это взгляд, в котором полностью отсутствовал разум. «Он будет защищать нас», — уверенно произнесла Ольга, — «и практически ни в чем не будет уступать Бунину, да еще и станет применять стихийную магию», — добавил я, — «для Василисы». «Ольга, ты уверена, что он будет слушаться тебя?» «Точно будет», — ответил за сестру Виктор. «Посмотри, как они связаны. Вон те три красные нити, что тянутся к голове Ольги, отвечают за контроль. Я так понимаю, что эта энергия связала себя с Ольгой и теперь полностью подчиняется ей. А я так понимаю, что брат разбирается в этом уже лучше меня. Что он, что Ольга всего за день стали гораздо сильнее и сами не подозревают, насколько это поразительно. У других на подобное уходит вся жизнь, а они уложились всего в пару дней. Я проследил за тем, о чем говорил брат, и с трудом смог понять, что он действительно прав. Это блуждающая стихия, которая становится все сильнее и сильнее, никогда не предаст Ольгу, не сделает что-нибудь ей во вред и всегда будет защищать, какой бы враг ни появился перед ней. «Ольга Михайловна, в таком случае на вас защита всех, кто находится в этой комнате. Вы должны сделать все возможное, чтобы они не пострадали. Но главным все равно остается Виктор Михайлович. А теперь я вынужден вас покинуть. Закройте дверь изнутри и не открывайте, что бы ни происходило. Когда вернусь, я дам знак. Вы сразу поймете, что это я». Больше ничего говорить не потребовалось. Василиса кивнула мне, Виктор пожал руку, а Ольга быстро обняла, передав часть силы своего спутника. Удивительно, но она идеально влилась в мою энергетическую систему, даже ничего не нарушив в ней. Хотя я считал, что даже крошечное увеличение энергии нарушит баланс, и могут начаться серьезные последствия. Сразу после этого я вышел из помещения и захлопнул дверь за своей спиной. Послышались звуки закрываемых замков, активировались артефакты, отвечающие за защиту помещения, и я оказался в одиночестве, достав из кармана ключ, полученный от дворецкого. Ключ, которым могу воспользоваться только я. Как только позвонил Бунин, на пороге комнаты Ольги появился Прохор и сообщил, что уже начал эвакуацию персонала на цокольный этаж. На подобные случаи тревоги там оборудовано специальное помещение, которое способно выдержать атаку любого измененного зверя, и даже отряда сильных магов, возможно, даже боевого звена архимагов, в чем я сильно сомневаюсь. Я услышал о таком помещении в первый раз, и это оказалось как нельзя кстати. Через 2 минуты мы уже находились в помещении вместе с поварами, Лутиковым, Кротом и Белкой. Правда, последняя решила, что останется в поместье и будет защищать его. Впрочем, как и все дружинники, даже раненые, и Прохор с Вениамином, любые мои доводы о том, что с детьми должен остаться кто-то, кто сможет их защитить, разбивались в пух и прах фразой, что это должен быть я. Вот только без меня защита поместья точно не выдержит. Без меня и без артефактов, что хранятся в сокровищнице Вяземских. Понятия не имею, что там за артефакты, но точно уверен, что они помогут. «Ваша светлость, позволите сопровождать вас до сокровищницы?» – спросил появившийся рядом Прохор. «Поместье готово к отражению атаки. Илья Денисович занимается расстановкой своих людей. Елена Анатольевна временно перешла под его командование. Вениамин и Владислав также заняли позиции. Они первыми примут удар на себя. Владислав говорит, что осталось недолго. Еще 20 минут и начнется. Звери бегут слишком хаотично, уничтожая все на своем пути. Спасибо, Прохор. Веди». Не стал ничего больше расспрашивать я. Времени до удара осталось совсем мало. Дверь, ведущая на следующий подземный этаж, была закрыта на специальный ключ, который представлял собой составной артефакт, работающий исключительно в руках Вяземских или их доверенного представителя. Таким в поместье мог быть только дворецкий. Хоть Прохор имел доступ к сокровищнице и хранилищу родового источника, но никогда туда не заходил, как и его отец. Нужная дверь не открывалась последние 10 лет. Вставил ключ в прорезь и повернул, после чего ощутил несколько быстрых уколов. Моя кровь стала активатором для работы артефакта. По двери пробежали световые полосы и раздался глухой щелчок, после чего она слегка отворилась внутрь. Забрал ключ и шагнул вперед, где уже горел яркий свет, исходящий прямо из стены потолка. Здесь все было сделано из обработанного стихийной энергией камня. Лестница из 8 ступеней шла вниз, а дальше небольшой коридор, в конце которого оказались еще 2 двери. Правая ведет в сокровищницу, а левая – к хранилищу родового источника. Насколько я знаю, само поместье строилось над источником, и его хранилище стало первым помещением, которое возвели ваши предки, князь. Я об этом не знал, хотя и предполагал, что только таким образом получится поместить родовой источник так глубоко под поместье. Все же это не крохотная безделушка, а довольно крупный и тяжелый объект, который необходимо перемешать со всей осторожностью. Несмотря на всю мощь родовых источников, они были крайне хрупкие и уязвимы для физического воздействия. В истории было несколько случаев, когда разбивали родовые источники. В тех местах оставались очень поучительные кратеры. К левой двери никакого смысла идти не было. Я пришел сюда за другим, поэтому поспешил к правой. На этот раз никаких прорезей под ключ в двери не было. На ней не было даже ручки. Сама дверь была выполнена из обработанного металла, покрытая письменами и рунами. Еще на подходе я ощутил, как меня начали сканировать. Дверь уже знала, что к ней приближается человек, который имеет на это право, но все равно требовалось пройти еще несколько проверок. Просто коснулся одного из знаков, который отвечал за начало следующего этапа, и знаки начали передвигаться, пока не появился отчетливый отпечаток ладони. Думать здесь было нечего, и я приложил руку к этому отпечатку. Вновь ощутил несколько уколов, и только после этого рядом с ладонью появилась замочная скважина. Вставил ключ, повернул, и ничего не произошло. Дополнительный механизм проверки, который проходился благодаря вливанию силы из источника, опять же силы Вяземских, хотя тут мог быть и другой артефактор, способный работать со всеми стихиями, но он не смог бы пройти первые проверки. Впрочем, я бы также не смог попасть в сокровищницу, Не случись того всплеска активности родового источника. Без этого у меня просто не хватило бы сил, чтобы выдать нужный импульс. Сила устремилась в ключ, и только после этого послышались щелчки. Я насчитал 26 штук. Именно столько замков закрыли сокровищницу, и взломать их невозможно ни одним известным способом. Только если уничтожить. Но в этом случае будет уничтожена и сама сокровищница, вместе с поместьем. «Я подожду вас здесь, Алексей Михайлович», — сказал Прохор, когда по периметру двери пробежала красная линия и послышалось приглушенное шипение, словно открылась полностью герметичная дверь, запахло затхлостью и пылью. «Я постараюсь вернуться как можно быстрее. Ты сможешь меня предупредить, если атака начнется раньше?» «Конечно», — кивнул дворецкий, — «можете на меня положиться. Поместье способно выдержать любую осаду, только если в ней не будет участвовать монстр шестого ранга и выше. Таких монстров не остановит даже напитанный стихией камень. Это настоящее стихийное бедствие, уничтожающее все на своем пути. Но говорить об этом Прохору я не стал. Похлопал его по плечу и толкнул дверь в сокровищницу. Защита стояла и здесь, на этот раз от любопытных глаз. Непроницаемая серая пелена, в которую я зашел и оказался в просторном помещении, заставленным стеллажами наподобие тех, что я уже видел в хранилище разряженных артефактов. Только там эти стеллажи были обычными железками, а здесь уже простенькими артефактами, способными простоять очень долго и выдерживать влияние стихийной энергии, что утекало из вещей, хранящихся на них. Кто бы сегодня не рискнул напасть на поместье Вяземских, он очень сильно пожалеет об этом. Глава 2. В сокровищнице оказалось не так много артефактов, как могло показаться на первый взгляд, чуть больше двух десятков, но каждый из этих артефактов занимал свое место по праву, и я прекрасно понимаю, почему Вяземские решили держать их именно здесь. Просто каждый из этих артефактов сам по себе мог послужить причиной уничтожения рода. Они кардинально отличались от того, что создавали современные артефакторы, и судя по тому, что лишь один из артефактов оказался относительным новоделом, не больше 15 лет, каждый глава Вяземских создавал вещь, которую можно было положить в сокровищницу. Сейчас меня больше всего интересовали боевые артефакты, способные остановить сильных измененных зверей, и такими можно считать практически все, что находилось в сокровищнице, за исключением трех предметов. Первым оказалась сфера из полупрозрачного материала, чем-то похожего на обычное стекло. Вот только ни одно стекло не выдержит того, что сделали с этим материалом. Он был буквально испещрен рунами и магическими знаками, которые пронизывали его насквозь. Это был защитный артефакт. Как он работает, я не могу сказать. Это нужно проверять на деле, но у нас просто нет магов, способных на его активацию. Так что точно мимо. Вторым артефактом оказался кожаный наруч, в котором было заложено сразу несколько функций, половину из которых я не смог разобрать вот так с наскока. Точно целебные, на несколько порядков выше того, чем я лечил дружинников. И снова воспользоваться этим артефактом не выйдет. Я пока слишком слаб. Нужно внимательно его изучить, но точно не сейчас. А третьим артефактом оказалась точная копия поместья, помещенная на постамент из обычной земли, которая удерживалась при помощи магии. Этот артефакт был очень старым. Пожалуй, его создали в одно время с постройкой поместья. Это было ядро поместья. Уверен, что именно благодаря ядру Прохор, Вениамин и Всеволод получили свои способности. Возможно, оно и нам помогло. Благодаря ядру можно было наблюдать за всем, что происходит в доме в режиме реального времени. При желании заглянуть в любое помещение и увидеть, что там происходит. Непроницаемыми оставались только сама сокровищница и хранилище родового источника. Причем ядро было подключено к нему и черпало энергию совершенно не стесняясь, словно источник находился в активном режиме. Заглянул в помещение, где укрылись ребята, и увидел проекции всех, кто там находился. При желании мог приблизить их и даже услышать все, о чем они разговаривали. Сейчас Виктор наводил свои порядки, а Ольга, под бдительным взглядом Василисы, отдавала команды своему личному воеводе. Этот артефакт, несомненно, необходимо вытащить из сокровищницы и установить в кабинете. Как вариант, именно там он и стоял до всего случившегося. Вроде на столе, я видел более светлое место, как раз по размеру подходящее для подставки, на которой установлено поместье. Следующим мое внимание привлек ржавый меч. Именно ржавый, местами лезвие уже полностью превратилось в прах, Но это только казалось на первый взгляд. Артефактор, создавший этот меч, был тем еще шутником. Мне хватило всего одного взгляда на лезвие меча, чтобы взять его на битву с монстрами. Несмотря на внешний вид, меч оказался довольно тяжелым. Если бы не усиленные стихийной энергией мышцы, я бы не смог его поднять. Да и уже понимаю, что сражаться таким мне будет довольно сложно, а вот Бунину он придется как нельзя кстати. Пусть воевода и не сможет использовать весь потенциал артефакта, но и того, что ему доступно, вполне хватит, чтобы прикончить любого зверя четвертого, а то и пятого ранга. Тот же каменный медведь не доставил бы шуму никаких хлопот, будь у него подобное оружие. За следующие несколько минут я осмотрел половину артефактов и выбрал для себя небольшой амулет, способный работать со всеми стихиями. Он идеально подходит для борьбы с любыми измененными животными. Стоило мне нацепить амулет и подать в него немного энергии, как сокровищница стала меняться. Исчезли стеллажи, стены, пол и потолок. Вообще все, что могло помешать. Остались лишь два артефакта, висящие в пустоте. Амулет выступил в роли консультанта и смог понять, что в данный момент окажется для меня самым полезным. Первым артефактом оказалась каменная пластина, очень похожа на защитные артефакты, установленные по периметру родовой земли Вяземских. Только она была в два раза меньше, и в ее структуру было вплетено столько всего, что я даже не стал пытаться разобраться. Было лишь понятно, что этот артефакт скрывает в себе невероятную мощь. Я даже не уверен, что смогу воспользоваться его потенциалом полностью, максимум процентов 40, но и этого уже очень много, особенно если сравнивать с артефактами, с которыми могут управляться только архимаги. Стоило коснуться пластины, и она произвела проверку, окутав меня стихийным полем, после чего просканировала еще и мою кровь. Убедившись, что я имею право использовать ее, пластина буквально растаяла, чтобы через мгновение оказаться на моей руке в виде причудливой перчатки. Раньше я никогда не видел гибкий камень, а вот сейчас перчатка из него была у меня на руке. Пальцы свободно сгибались и разгибались, а сам артефакт в этот момент уже начал входить в резонанс с моей энергетической системой. Это займет какое-то время и позволит значительно увеличить доступный ресурс артефакта. Вторым артефактом был стальной куб размером с футбольный мяч, не имеющий никаких внешних признаков артефакта. Не было рун, магических знаков или чего-то в этом роде. Куб оказался на удивление легким, словно был сделан не из металла, а из бумаги. Когда я взял его в руки, вновь началась проверка. На этот раз артефакт полностью сканировал меня, и через пару мгновений стало понятно для чего. Куб стал разворачиваться и, подобно пластине, занял место на моем теле, став второй одеждой, причем совершенно неотличимой от той, в которой я был. Со стороны казалось, что ничего не изменилось, а на самом деле я сейчас был покрыт тончайшей сетью из рун и магических знаков. Сделал шаг в сторону и послышался жалобный скрежет сминаемого металла, а за ним оглушительный грохот. Картинка сразу вернулась к реальности, и я увидел поврежденный стеллаж, который оказался на моем пути. Словно в него на полной скорости влетел автомобиль, а я даже не заметил этого столкновения. А вот утечка стихийной энергии была очень даже заметна. Артефакт был потрясающим, но использовать его сейчас у меня не выйдет. Судя по скорости, с которой из меня утекала магия, максимум 5 минут и буду опустошен. Куб словно понял мои мысли и вернулся в свое исходное состояние. По ощущениям, время уже на исходе. Задерживаться дольше нельзя. Амулет и пластина стали теми артефактами, которые помогут отбиться от орды сошедших с ума измененных зверей. А меч я прихватил для Ильи Денисовича. Осталось еще много артефактов, которые я не успел осмотреть, но придется отложить это для более подходящего времени. Ваша светлость, Вениамин и Владислав уже вступили в бой, позвольте и мне присоединиться к ним. В руках у дворецкого появился портальный артефакт, и я оскалился. Сейчас посмотрим, насколько живучих монстров смогли вырастить смоленские угодья. Что ты делаешь? Спросил Кулибин у ведьмы, которая выскочила из поместья с чемоданами в руках. Следом за ней появились и другие маги, нанятые Владимиром Олеговичем. Они также были полностью собраны и явно собирались покинуть территорию Дерюгиных. Сваливаю отсюда, неужели не видно? Невозмутимо ответила Кауфман. И тебе советую сделать то же самое. «Красный кот, это не шутки. Я не собираюсь помирать неизвестно за что. У тебя контракт, и по этому контракту ты и твои маги должны защищать интересы Дерюгиных всеми возможными способами, даже если потребуется для этого рисковать жизнью». Пункт 17, раздел 4. «Плевать я хотела на этот договор. Дерюгин потом может прислать претензию. Мои юристы обязательно ее рассмотрят. Сам он свалил из поместья и поставил под удар нас всех. Если бы барон остался здесь, то и я никуда бы не ушла, а без него я не могу активировать полноценную защиту, да и нет ее почти. Слишком он привык, что хранители зачищают ближние подступы к границе, а до хранителей этим занимались вяземские. Вот только сейчас хранители ушли, а нынешние вяземские точно не смогу справиться со своими обязанностями по защите границы. Придется уже Дерюгиным нести ответственность, чего практически никогда не было, и эта необходимость наступит уже совсем скоро. Горстка дружинников и сопляк с поврежденным источником не смогут остановить волну тварей, и твои дружинники с ними ничего не смогут сделать. Слабаки они, а один ты точно не выстоишь. Кулибин смотрел на Магессу так, что пробрало бы любого, но только не ее. Она вновь усмехнулась, поставила чемодан, который держала двумя руками, послала воеводе воздушный поцелуй и поспешила к стоянке, где уже была готова машина. «У тебя не получится уйти. Владимир Олегович велел показать тебе это, если возникнут проблемы», — произнес Кулибин, когда Магесса проходила мимо. Он достал телефон и показал ей фотографию, на которой был запечатлен сам барон, играющий с белокурым мальчуганом лет 10. «Сволочь!» — только и смогла произнести Юнона, выпустив из вмиг ослабевших рук чемодан. «Ильяс, разворачиваем походную крепость. Нас ждет осада измененных зверей. Выпотрошить все наши запасы, если не хотим остаться в этих землях навсегда. Воевода, твои дружинники должны прикрыть наши спины, иначе никто из нас не переживет сегодняшний день». Павел Викторович кивнул. Его парни уже были готовы, и он не сомневался в них. А вот маги показали свою истинную суть. Но плевать, если они помогут защитить поместье, то это не важно. Во многом Магессе была права. Каким бы сильным воеводой ни был Шум, он не сможет в одиночку сдержать натиск тварей. Он и полсотни дружинников задержат их максимум на полчаса, а затем они снесут защитников поместья Вяземских и бросятся искать себе новую добычу. И этой добычей станут Дерюгины и их дружинники. Красная тревога объявляется только в случае, когда появляется тварь, способная управлять другими монстрами. Невероятно умная и живучая тварь, которая стремится стать еще сильнее и поглотить любой родовой источник. С источником Вяземских такое точно не получится провернуть. Артефакторы смогли защитить свое имущество. Пусть их уже давно нет, но источник по-прежнему остается в поместье. И когда твари обломают зубы о поместье Вяземских, они бросятся к соседям, в надежде полакомиться у них, и Дерюгины здесь будут первыми. Их мощности по зарядке артефактов обязательно привлекут измененных зверей. И Кулибину, вместе с дружинниками, ничего не остается, как защищать собственность своих господ. Без Юноны Кауфмана и ее магов они вряд ли смогут выстоять. А с ними появляется, хоть и призрачный, но все же шанс. Панкрат, вместе с отрядом быстрого реагирования, оказался в угодьях уже через 10 минут после объявления тревоги красного уровня. Примерно час понадобится императорской гвардии, чтобы добраться до угодья и ударить по ним. Летать над угодьями не выйдет, поэтому они будут вынуждены спуститься на землю и дальше двигаться пешком, либо на специальном транспорте, которого у них нет. И Федор Артурович не может оставить столичным нужное количество машин, всего 5 старых, потрепанных вездеходов. Сам он забрал последнюю хорошую машину, но после первой же стычки с тварями отряд быстрого реагирования был вынужден дальше передвигаться на своих двоих. Благо, что это произошло в 5 километрах от центра угодий. Они отбились от наседающих тварей с большим трудом, и практически все получили легкие ранения. Ситуация складывалась самая паршивая. Следующая стычка произошла буквально через 200 метров. Монстры перли со всех сторон, и единственное, чего они хотели, это убивать. Особенно тех, в ком ощущалась стихийная энергия. Маги и воители были для них самым деликатесом, который сам лез в пасть. «Такими темпами мы никогда не доберемся до Крока и его парней», — сказал командир отряда быстрого реагирования Егор Устюгов. «Воин-мастер, отлично орудующий двумя артефактными мечами. Поляжем все, гораздо раньше». У зверей полностью отключили чувство самосохранения. Прут с небывалой остервенелостью. «Я раньше подобного никогда еще не видел». Устюг обратился к Панкратову, После очередной стычки, в которой на них выскочила стая кабанов, четыре взрослые особи третьего ранга и около десятка молодняка, уже сумевшего подняться до второго. «Держитесь за мной и постарайтесь никуда не вляпаться. Двигаться будем без остановок. Если отвалитесь, никто за вами не вернется», — сказал Панкратов, доставая уникальный артефакт, который позволит не обращать внимания на тварей, пытающихся их остановить. «Заряда хватит на 10 минут, но они должны успеть добраться до крокодила. Если тот все еще жив, в чем Федор Артурович сомневался», после уже увиденного. Все бойцы не первый год служат в корпусе, поэтому моментально выполнили команду командира. Артефакт был активирован, и воевода помчался вперед, выжимая из себя максимум, который возможен в угодьях, с их измененной растительностью и зверьем, бросающимся под ноги. Забег был на пределе возможностей, и не все выдержали его. Двое бойцов все же отстали и, скорее всего, уже были мертвы. Но оплакивать погибших будут потом. Сейчас гораздо важнее помощь живым. Сердце охотничьих угодий представляло собой большую поляну, на которой практически ничего не росло. В центре поляны находилась стихийная аномалия, которая и питала угодья. Никакая жизнь не могла существовать в подобных условиях. Поэтому было удивительно, как это смогли сделать сразу три зверя, сумевших стать альфами, вожаками, способными подчинить себе всех жителей угодий. Каким образом они вообще смогли вместе сосуществовать и не попытались перегрызть друг другу глотки? Рядом с сердцем угодий зверья не было. Они просто не могли подойти сюда из-за альф, раскинувших свои ауры подавления. Эти ауры действовали и на людей. Когда артефакт Панкратова перестал действовать, все ощутили давление на собственной шкуре. Федор Артурович отмахнулся от него и активировал еще один артефакт, похожий на часы с единственной каменной стрелкой. Пару секунд ожидания и стрелка дернулась, указывая, в каком направлении находились люди. Раз он работает, значит, кто-то из отряда крокодила смог выжить. Хранители прекрасно умели общаться жестами и объяснить, что должен делать каждый, оказалось совсем несложно. Буквально полминуты отряд двинулся на поиски. Первым дал знак Устюгов. Он вскинул кулак с двумя поднятыми пальцами. Двое точно были живы. Затем еще один боец вскинул кулак, на этот раз с одним поднятым пальцем. Федор Артурович поспешил к ним и увидел совершенно седого Борисова, сидевшего в какой-то луже и хлопающего глазами. При этом он не сводил взгляда с сердца угодий, не обращая внимания ни на какие раздражители. Федору Артуровичу пришлось как следует дать в морду своему сильнейшему магу, только после этого тот посмотрел на командира. «Панкрат, эти твари разумны», — произнес маг, после чего его тело охватило нестерпимым жаром, и он бросился в сторону сердца, намереваясь уничтожить себя вместе с ним. Взрыв источника архимага по мощи не уступит взрыву тяжелой баллистической ракеты, и этот идиот собирался таким образом покончить жизнь самоубийством. Только Федор Артурович не позволил ему, наплевав на ожоги, которыми моментально покрылись руки. Он схватил Борисова и отшвырнул в сторону, едва не приложив им Устюгова. «Рано нам еще помирать, Гена, да и не заденешь ты, Альф, пока они под защитой сердца. Здесь нужна более тяжелая артиллерия, и у нас час, чтобы ее дождаться. Вот этот час мы и должны плясать перед мордами тварей и не давать им развернуться на полную. Приказ понятен?» «Так точно», — произнесли угрюмые бойцы и принялись подготавливать местность к самой опасной схватке в своей жизни. Глава 3. Измененные звери выскочили из-за границы угодий совершенно бесшумно. Впереди были слабые особи, которых гнал страх. Практически все были сильно изранены, и некоторые падали, замертво сделав всего пару шагов за пределы своей привычной среды обитания. В угодьях жизнь в них поддерживал повышенный магический фон, и когда он стал в разы слабее, звери начали умирать. Но это только звери первого ранга и очень редко второго, остальные вполне неплохо переживали изменения магического фона. Первую волну встретили растения Вениамина, еще в угодьях. Они делали все возможное, чтобы задержать монстров, и смогли дать защитникам поместья дополнительных 10 минут. Этого хватило, чтобы садовник создал три оборонительных рубежа из невероятно колючих растений. В каждой колючке содержался яд, способный парализовать взрослого человека. На этих рубежах осталась большая часть слабосилков, которые выскочили первыми. Но за ними следовали звери, которые даже не обратили внимания на яд. Он полностью нейтрализовался бушующей в их телах стихией. Дружинники во главе с Буниным заняли оборонительные рубежи непосредственно перед поместьем. А вот садовник и охотник в 20 метрах от границы угодий, на открытой местности, решив принять на себя первый удар. Место было выбрано не случайно. Монстры будут проходить через действие защитных артефактов, которые их ослабят, и в этот момент они станут более уязвимыми. Волк держал в руках два кинжала, которые не раз спасали охотнику жизнь. Эти кинжалы ему вручил Михаил Афанасьевич, когда молодой охотник принес клятву верности Вяземским. С тех пор они стали гораздо сильнее, напившись кровью сотен монстров, среди которых были очень сильные особи. И сейчас клинки, слегка подрагивая от предвкушения, как и их хозяин. А вот Вениамин был совершенно спокоен. Он ощущал смерть каждого существа, что подчинялись ему. Ощущал жажду крови зверей, рвущихся к ним. Ощущал злую волю, что гнала их сюда. А еще он ощущал боль и страх, что испытывали изменения звери. Он очень хотел им помочь, и единственное, что сейчас мог сделать, убить, освободить от ментального контроля появившегося в угодьях повелителя и не допустить того, чтобы звери добрались до поместья. Вениамин также приносил клятву верности Вяземским и его дог защищать их до последнего вздоха. Вокруг садовника из земли начали подниматься толстые лианы, которые метнулись к первым тварям, преодолевшим все предыдущие барьеры. Первым оказался крупный волк с охваченной огнем шкурой. Лианы схватили и разорвали его на части, заставляя обливаться кровью сердце Вениамина. Но это было только с первым монстром. Дальше у садовника просто не осталось времени на сантименты. Десятки зверей одновременно прорвались через защиту. Мелькнула тень, и Владислав вступить в схватку, оказавшись среди самой большой группы зверей. Скоротечный бой, и единственным, кто остался стоять на ногах, был охотник. Все тело охотника было залито кровью, в том числе и его. Чудовищные раны затягивались на глазах, а само тело волка охватило зеленоватое свечение. Они продержались еще две волны, пока на арену не вышли действительно серьезные противники. Сразу шесть монстров пятого ранга. Они были гораздо крупнее своих более слабых сородичей и не собирались лезть в рукопашную, сходу атаковав людишек стихией. На волка и Вениамина обрушился шквал огня, молний, камня, воды и земли. В последний момент садовник смог укрыть их огромными листьями папоротника, выросшими за мгновение до атаки, но этого оказалось недостаточно, чтобы защититься. Пусть и усиленная стихией жизни, податливая плоть растений была плохо пригодна для защиты. Вениамин смог выиграть всего пару мгновений, после чего ждал смерть. Он уже видел, как его защита превращается в прах и приближается стихия, но на ее пути возник Владислав, приняв на себя страшный удар. Охотника отбросило на садовника, и они оба полетели кубарем, а следом за ними устремились звери. Жесткое приземление и осознание того, что на этом все. Они смогли сделать все, что было в их силах. Теперь осталось только умереть. И в этот момент раздался пронзительный визг, переросший в скулеж, а затем раздался спокойный голос. «Простите, немного задержался, но теперь я с вами и не позволю бешеному зверю угрожать моим людям. Алексей Михайлович, будьте внимательны. Нас сейчас атакуют стихии со всех сторон», — предупредил князя Прохор, и только после этого садовник поднял взгляд, чтобы увидеть перед собой невероятную картину. Князь буквально сиял круговертью стихии, которую он собирался обрушить на беснующихся монстров. Прохор активировал свой артефакт, и через мгновение мы оказались посреди битвы. Причем в самый подходящий момент. Вениамин и Владислав получили сильнейший магический удар, и звери уже были готовы их добить. Со всех сторон к ним летела смертоносная стихия. Амулет сработал выше всяких похвал, полностью поглотив все атаки, а затем в дело вступила перчатка. Она уже была связана с амулетом и забрала у него полученную энергию, чтобы создать шесть стихийных сфер, и каждая отправилась к своему монстру. Я действовал чисто интуитивно, создавая сферы противоположных стихий, и появление нового действующего лица явно оказалось неожиданностью для монстров. Они не успели поставить защиту, и вся мощь, заключенная в сферах, обрушилась на них. Две лисы, размером с молодого бычка, медведь, окутанный водной пеленой, заяц, способный сожрать любого матерого волка, кроме того, что стоял рядом с ним и буквально светился от стихии жизни, переполнявшей его, и уж, разросшейся до размеров крупнейшей анаконды. Все звери были невероятно сильны, мощнее того каменного медведя, не ниже пятого ранга. Смертоносные создания, которые хотели лишь убивать, их гнала могучая воля, которой они не могли противиться, поэтому мой удар не заставил зверей пуститься в бегство, они лишь отступили, чтобы подготовиться к новой атаке. Вяз, отступай к поместью, а я пока задержу этих монстров. Боюсь, нам не справиться с 6-5 рангами. Будьте готовы отступать под защиту поместья. Возможно, его стены хоть немного помогут, сказал Бунин, появившийся рядом со мной. В правой руке он сжимал свой кинжал, уже пышущий жаром, а в левой держал связку гранат. Явно собрался играть в героя. Если я отступлю, то бой точно будет проигран, ответил я. Держи, это тебе больше подходит. Знаешь, как управляться? Кинул меч воеводе, и тот спокойно поймал его одной рукой. Судя по тому, как загорелись его глаза, Илья Денисович прекрасно знал этот меч и на что он способен. Кромсатель, с придыханием произнес Вяз, и через мгновение вокруг меча появилась призрачная проекция настоящего монстра среди холодного оружия. Проекция клинка длиной 1.2 метра и шириной лезвия в 0.5 метра. Таким мечом можно спокойно разрубить пополам всех монстров, что сейчас нам противостояли. Но это было еще не все. Сам Бунин также стал куда крупнее, хотя казалось, что больше некуда. Артефакт мог изменять не только себя, но и своего владельца. Пусть воевода и не может использовать весь потенциал меча, но и то, чего он уже смог добиться, невероятно много. Я и не рассчитывал на подобное. Я возьму зайца, быстрый сволочь. Встал рядом со мной Владислав, который был похож на ожившего мертвеца. А на мне уж, давно с ним знакомы, не любит он растения и всегда старается уничтожать их. Эти слова принадлежали Вениамину. Охотник и садовник хоть и получили сильнейший удар, но смогли быстро оправиться от него. Они уже готовы поквитаться со своими обидчиками. В таком случае на мне лисы, Шум, Медведь и Волк твои. Цели были распределены, и мы двинулись в атаку. Шум и Волк двигались невероятно быстро, сразу отрезав от нас своих противников. Немного запоздал Вениамин, создав вокруг змея зеленые путы, и передо мной остались только лисы, похожие как две капли воды. Огромные, рыжие, с подпалинами на шкуре, окровавленными пастями и бешеными глазами, из которых в буквальном смысле сыпали искры. У одной вполне нормальные, созданные стихией молнии, а вот вторая лиса оказалась довольно редким зверем. Ее стихией был холод, не лед, не снег, а именно холод. Лиса холода и ударила первой, попытавшись приморозить меня к земле и лишить подвижности. Не вышло, я оказался быстрее, выкинул перчатку и ударил огненным шаром, который наткнулся на ледяную защиту и с шипением растаял. Сразу после этого пришлось уходить в сторону от сильнейшего разряда, который оставил глубокую воронку на том месте, где я находился мгновение назад. Остаточный разряд догнал меня и был поглощен амулетом. К этому моменту обе лисы атаковали одновременно. Воздух вокруг меня стал ледяным, и с каждым мгновением температура лишь опускалась, а со всех сторон появились шаровые молнии, которые ограничивали меня и не давали выйти из зоны поражения холодом. Тиски постепенно сжимались, а лисы уже были готовы разорвать на части столь лакомую добычу. Но все резко изменилось, когда я коснулся перчаткой одной из шаровых молний. Я даже сам не понял, что конкретно сделал, но молния решила ударить в своего создателя, а следом за ней последовали и остальные. Меня уже ничего не сдерживало, внутренняя энергия пошла на усиление организма, и я оказался рядом с ошеломленными лисами. Ростом они были выше меня, поэтому не составило труда заскочить одной лисе под брюхо и использовать ладонь, окутанную артефактом, в качестве колющего оружия. Предварительно окутал руку стихией земли, но все равно этого оказалось недостаточно. Слишком рано мне выходить против зверя 5 ранга. Даже уникальные артефакты не могли помочь справиться со столь сильной тварью. Ошеломление лисы быстро прошло и меня припечатало сильнейшим разрядом. Амулет не смог поглотить всю мощь этого удара, и тело пронзила острая боль. Не пройди я изменения, уже давно умер, но мое тело выдержало. А амулет вновь предал энергию перчатке, и на этот раз ее хватило, чтобы достать зверя. Моя рука пробила невероятно крепкую плоть, и дальше я принялся кромсать брюхо лисы, покрываясь горячей кровью. Но недолго. Она быстро поняла, что прибить меня выбросом электричества не получается, и отскочила в сторону, после чего обрушился удар второго зверя. Удивительно, но монстры работали слаженно и даже защищали друг друга. По крайней мере, эти лисы. Я был покрыт кровью зверя, которая моментально превратилась в лед и вонзилась в мою плоть. Кровавый лед смог пробить усиленную стихией кожу, а вот дальше ему было не пробраться. Я кинул все резервы на укрепление мягких тканей и уже готовился принимать новый удар зверей, когда сильнейший порыв ветра выдернул меня из-под атаки. Вихрь закрутился вокруг меня, вырывая замерзшую кровь и успокаивая раны. Это могла быть только белка. А следом за воздухом на монстров обрушился шквал огня из всего, что только было на вооружении у дружинников. Но пули не могли навредить лисам, отскакивая от их шкуры. Послышался чудовищный рев, ударивший не только по ушам, но и по мозгам. Словно кто-то хотел вломиться в мой разум, смять его и подчинить себе. Этот кто-то был невероятно силен. Именно он гнал сюда измененных зверей. И сейчас требовал, чтобы они скорее покончили с нами, а потом вернулись и помогли. Короткого контакта вполне хватило, чтобы понять, что мы сможем выстоять. Хозяин звал монстров к себе на помощь. Похоже, что тварь сильно прижали. Должно быть, это хранители. Федор Артурович в очередной раз вогнал меня в долг, но отдать его я смогу только, если выживу. А после нового приказа лисы обезумели еще больше. Они больше не собирались разорвать меня на части и полакомиться столь вкусной человечиной, написанной стихией. Сейчас они хотели уничтожить меня как можно быстрее и отправиться на помощь хозяину. Я ощутил невероятно сильную опасность, буквально сквозившую со всех сторон. Уйти от нее не получится, как ни старайся. Единственный шанс выжить – ослабить этот удар. Выгреб все, что у меня оставалось, полностью опустошив организм, и создал защитную сферу. Через мгновение по глазам ударила ярчайшая вспышка, одновременно с этим сперло дыхание из-за воздуха, превратившегося в квинтэссенцию холода. Тело начало превращаться в кусок льда, и я ничего не мог с этим поделать. Знал, как противостоять, но был слишком слаб. Слишком мало магии было в этом теле. Но если ее будут больше, то тело не выдержит. Не сейчас, оно еще не готово. Поэтому у меня просто нет шанса выжить. Но пусть я умру победителем в этой схватке. Амулет на груди раскалился, и я ощутил, как в него устремилась сила родового источника. Невероятная мощь, которая поможет мне разобраться с монстрами и убьет после этого. Но уже не важно. Тело начало разрываться от боли из-за переполнившей меня энергии. Во рту появился вкус крови. Перед глазами повисла разноцветная пелена. Я перестал дышать. Оставалось всего несколько мгновений, которые мне подарил родовой источник. Благодаря подпитке мой щит выстоял и смог отразить чудовищную молнию, а с холодом я не стал ничего делать. Сейчас он мне не опасен. Тело постепенно становится сгустком магии, а ее невозможно заморозить. Активировал истинное зрение, в котором лисы горели словно две ярчайшие звезды. Но и я сейчас не уступал им в свечении, а дальше началась настоящая схватка. Молниеносная, кровавая, ужасающая и шокирующая. Я использовал все, что знал из прошлой жизни. Все, что было доступно с силой родового источника. Но и звери не уступали мне. Их подгонял хозяин, заставляя буквально сжигать жизнь, чтобы разобраться с опасным противником и прийти к нему на помощь. Понятия не имею, почему вожак решил, что нас необходимо уничтожить. Видимо, боялся. И боялся не зря. Обе лисы лежали у моих ног, превратившись в окровавленные чучела. Я и сам был весь изранен, а тело могло отказать в любой момент. Но победителем в этой схватке оказался именно я, а вожак просчитался. Слишком недооценил нас. «Вяз, ты как?» Подскочила ко мне белка, запуская диагностику и не обращая внимания, что моя защита раздирает ей руки в кровь. Убрать ее я сейчас просто не мог. Не было сил. Вообще, ни на что. «Позвольте, я помогу», — раздался спокойный голос Прохора, и я ощутил, как из меня резко выдернули всю энергию. И не просто выдернули, а заставили ее вернуться в родовой источник, прихватив с собой все излишки, которые могли мне навредить. «Ваша светлость, боюсь, что после моего вмешательства ваш источник невозможно будет восстановить. Он разрушен окончательно. Да и плевать, не нужен мне этот источник». После случившегося я и сам практически прошел трансформацию. Осталось совсем немного, чтобы стать живым артефактом. Главное, что я смог. Но схватка еще не закончилась. Я видел, как еще три ярчайшие звезды продолжали бесноваться совсем рядом. Понятия не имею, кто это сражался, но нужна помощь. С огромным трудом смог поднять правую руку и сфокусировать в артефакте стихийную энергию, которой я сейчас был вновь набит под завязку. Сформировал сразу 10 сфер с разными стихиями и уже собрался бросить их в зверя, когда вновь ощутил ту чудовищную волю предводителя. Вот только на этот раз она была обращена непосредственно на меня. «Мы знали, что ты не умер. Знали, что сможем найти и по достоинству отблагодарить за то, что посмел разрушить девятые небеса. Раздался голос в моей голове, и это стало последней каплей, тело больше не выдержало. Мозг отключился. Глава 4. Жить точно будет. Донесся до меня приглушенный женский голос, который я слышал впервые. Точно не могу сказать, но скоро уже должен прийти в себя. Источник князя был уничтожен, но он на удивление оказался невероятно крепким. Любой другой на его месте уже давно отправился бы на тот свет. Говорить подобное мог только целитель. Поэтому я не стал никак выдавать тот факт, что уже пришел в себя. Для начала решил проверить, что вообще со мной произошло. Нашел крохи энергии, что только начали восстанавливаться, и запустил проверку. Это было невероятно. Бой с измененным зверьем на пределе возможностей и пропуск через себя неимоверного количества стихийной энергии сделал меня еще на один шаг ближе к поставленной цели. И похоже, что благодарить за это я должен уничтоженный источник. Его исчезновение сняло все ограничения. Мозг и нервные окончания прошли трансформацию, и это было удивительно. Я должен был умереть от подобного. Единственное объяснение, которое у меня сейчас было, это невероятное стечение факторов, наложившихся друг на друга. Это и артефакты из сокровищницы, и действия Прохора, который пропускал через себя силу поместья, и помощь неизвестной целительницы. «Благодарю вас, Вяземские теперь ваши должники», — послышался голос Василисы. Судя по голосу, она была очень напряжена. «Возможно, есть что-то, чем мы можем помочь вам прямо сейчас. У вас есть сотня архимагов, которые готовы умереть за империю», — спросила женщина, явно развлекаясь. «Нет, в таком случае сейчас вы точно ничем не сможете мне помочь». Смоленские угодья оказались не единственными, где появились альфы. Центральная штаб-квартира хранителей практически одновременно получила сигналы от глав хранителей всех корпусов. «Мы оказались у вас первыми только из-за того, что Смоленские угодья ближе остальных к столице. А я вместо того, чтобы дальше отправиться со своими парнями, осталась здесь из-за юного князя. Личная просьба князя Потемкина. Он возглавил один из отрядов императорской гвардии. Все бы аристократы были такими сознательными». Женщина сплюнула себе под ноги, явно еле сдерживаясь, чтобы не применить словцо покрепче. «Хотите сказать, что сейчас подобное творится во всех угодьях? Но это же ЧП имперского масштаба», — помогла Василисе женщина. «Подобного не было еще ни разу за всю историю существования империи. Раньше альфы появлялись примерно раз в полвека и лишь в единственном экземпляре. На их устранение всегда вызывали императорских гвардейцев. Местных хранителей и родов, живущих в пограничье, слишком мало, чтобы устранить зверя подробной силы. А чтобы разобраться сразу с тремя альфами, которые появились у вас, нам пришлось задействовать новейшие разработки в боевой артефакторике. Боюсь, что вскоре эти земли перестанут быть настолько привлекательны для вас, как для артефакторов. Что вы хотите этим сказать?» Не выдержал я. Слишком уж невероятный слышал разговор. «Как я понял, альфа – это вожак, монстр, сумевший достичь вершины развития и подчинивший себе всех обитателей угодий. Такая тварь – настоящее стихийное бедствие. Гораздо опаснее того буревестника, чье уничтожение мы видели, когда возвращались домой. Но ответить мне не смогли». Василиса оказалась гораздо быстрее. Сестра подскочила и начала расспрашивать, как я себя чувствую, ощупывать, осматривать и все такое. Прекратила только после того, как я сказал, что до ее заботы чувствовал себя гораздо лучше. Но потом заверил, что со мной все в порядке, насколько это вообще может быть в данной ситуации. Жить буду, а это главное. И плевать на уничтоженный источник. Я бы на вашем месте так не говорила. Без источника вы больше никогда не сможете создавать, да даже просто использовать артефакты, — сказала женщина, и только теперь я смог посмотреть на нее. Это лицо мне было прекрасно знакомо. Впрочем, уверен, что в империи эту целительницу знают абсолютно все. Все же не знать членов императорской семьи — это совсем странно. Моим исцелением занималась сама Евгения Дмитриевна Романова, старшая внучка императора. Только я понятия не имел, что она служит в гвардии. Всегда считал, что члены императорской семьи не лезут в мирскую жизнь империи, да и вообще стараются не отсвечивать. Хватает императора и его наследника, который является вторым человеком в империи и даже может выступить против отца. В прошлом таким образом были смещены два императора. Внучке императора было уже за 30, но выглядела она гораздо моложе. Если бы я точно не знал, то принял ее за свою ровесницу. Гвардейский мундир смотрелся на ней совершенно естественно, словно она провела в нем уже не один год, что, скорее всего, так и было. Локоны темных волос выбивались из-под форменного берета, красивое лицо с минимумом косметики и проницательные глаза, которые словно проникали в тебя и видели насквозь. Но такой взгляд у всех целителей. И если подумать, они действительно способны видеть тебя насквозь. Девушка была довольно симпатичная, но не в моем вкусе. К тому же у нее еще с пеленок уже был жених. И совершенно непонятно, почему свадьба все еще не состоялась. «Князь, с вами все в порядке? Если что-то болит, то я могу снять спазм». Обычно людей, получивших серьезную травму источника, довольно долго мучают фантомные боли. Некоторые не выдерживают и накладывают на себя руки. Даже не представляю, какого это остаться без магии. Внучка императора своими рассуждениями сильно напугала Василису, которая смотрела на меня и готова была разрыдаться в любой момент. Но я лишь покачал головой, давая понять, что ничего подобного у меня нет и накладывать на себя руки я точно не собираюсь. Этого вполне хватило, чтобы сестра кивнула в ответ, шумно выдохнула и начала успокаиваться. «Благодарю. Чувствую себя вполне сносно. Умирать и тем более накладывать на себя руки точно не собираюсь. Раз шутите, значит, действительно жить будете», — улыбнулась девушка. «Что же, раз с вами все в относительном порядке, то мне пора. Нужно догнать остальных гвардейцев. Все спецсредства ушли на уничтожение альф в смоленских угодьях. Теперь придется уничтожать их по старинке». Сказав это, внучка императора развернулась и поспешила на выход из комнаты, в которой я сейчас лежал. «Постойте!» — крикнул я. «Можно узнать хотя бы имя девушки, что спасла мне жизнь? Хоть я его и прекрасно знал, но официальное знакомство — это совсем другое. Да и нехорошо будет даже не представиться человеку, который тебе помог. Уверена, что мое имя вы прекрасно знаете, князь». Вновь улыбнулась девушка, остановившись в дверях. «А вот позывной нет, поэтому вас спасла Веда. В таком случае, Веда, знайте, что вяз перед вами в долгу. Если вам потребуется какая-нибудь помощь, то можете смело обращаться к Вяземским. Здесь вам никогда не откажут. Что же, до встречи, Вяз». Кивнула Веда и скрылась, застучав каблуками по паркету. Сразу после этого в комнате оказалась целая толпа. Крот, Прохор, Ольга с Виктором и Владислав. Не хватало только Ильи Денисовича, Васильева и Белки. «Слышали уже, что со мной все в порядке и жить буду, так что никаких расспросов. Лучше рассказывайте, что здесь произошло, после того, как я отрубился. И в первую очередь, насколько все плохо, есть жертвы среди дружинников? Откуда вообще взялась императорская гвардия и почему меня лечила внучка императора? Отворилось сейчас в империи нечто невообразимое. Практически в один момент все охотничьи угодья взорвались лавинами монстров, которые перли, уничтожая все на своем пути. Вот и нас они должны были уничтожить. Сражение с монстрами пятого ранга довело меня до опустошения, чего даже усиленный организм не смог перенести. Сработал предохранитель и меня просто вырубило. Досталось там всем и дружинники не исключение. Больше половины тяжелораненых. После нашей победы заявился следующий противник, который должен был просто смести всех защитников поместья Вяземских. Кабан шестого ранга. Сильнее этих монстров были только альфы. Бравые защитники поместья уже собирались расставаться с жизнями, когда в центре угодий произошел мощнейший взрыв. Сразу после этого агрессия кабана улетучилась, и он предпочел вернуться в привычную среду обитания. Естественно, преследовать его никто не стал, хотя волк и предлагал. Он оказался единственным, кто уже успел восстановиться, поглотив энергию из двух убитых монстров.